Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда, четыре серых, и вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас. Мир стал заманчивее и шире, и вдруг суда уплыли прочь. Нам было видно, все четыре зарылись в океан и в ночь. И вновь обычным стало море. Маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдали сигнал. Как мало в этой жизни надо нам, детям, и тебе, и мне. Ведь сердце радоваться радо и самой малой новизне. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман.